Спускались долго и молча. Тося увела Ванечку вперед, мужчины, держа за одежду, тяжело сопя, тащили тело. Гора высилась, море сверкало. Тело доставили в изолятор медпункта. Доктор провел некоторое время наедине с трупом, совершая необходимые в этом случае медицинские действия, а, может быть, просто пытаясь сосредоточиться. Когда он появился на веранде, то обнаружил, что все по-прежнему в сборе. «Ну что ж», — сказал доктор, усаживаясь на ступеньки, — «нас всех можно поздравить, а я все думал, кто будет первым». Помолчали. Неприятно. Каждый боролся со своей истерикой. Первой не выдержала Тося. Она нервно и зло заявила, что не понимает, как можно вот так сидеть, опустив руки, есть здесь мужчина или нет. Ведь можно же что-нибудь придумать. Невозможно поверить, что выхода никакого нет. «Зачем? Нам нельзя уйти. Никак!» — вставил Ян. «Что ты несешь?» Тоня с силой хлестнула красной Ванечкиной шапочкой спасателя по щеке, и краска перешла с шапочки на щеку. «Спокойнее, Тося, не хватало нам тут только передраться», — сказал доктор. «Ну, не знаю, ведь можно, наверное, взорвать. Подложить под камень и взорвать». «Чем? Киселем?» — зло спросил у Тоси Зубченко. «У нас не военная база». «Ну, тогда костры зажечь, ну, флаги какие-нибудь». «Костры будем жечь ночью. Я уже думал об этом», — сказал Антон Палыч. «А пока давайте займемся доставкой топлива». «Куда будем доставлять?» — поинтересовался Утин. На пляж, дружище, и как можно ближе к воде». Некоторые вопросительно посмотрели на него. «Ну, во-первых, сигнал, то, что пришло в голову Тосе. А во-вторых, хорошим костром отпугнуть его». Он пожевал губами. «Если он решил выбраться на берег именно сегодня ночью. Животные ведь должны бояться огня, тем более морские». «Будем надеяться, что это животное», — задумчиво сказал Утин. «Короче говоря, убьем сразу двух зайцев». «Вот именно. И вы напрасно иронизируете. Посмотрю я на вас, когда вы окажетесь на постмодернистских зубах этого зайчика». «Что-то вам повсюду мерещится ирония. А о постмодернизме я готов поговорить всегда». «Охотно, но только после того, как мы выберемся отсюда. Мамука Макарович, насколько я понимаю, мы, то есть наша кухня, должны получать какие-то продукты? По-моему, их привозят на машине». «Уже была», — ответила вместо задыхающегося директора Тося. «Как раз, когда вы спали на берегу». «Владик», — она всхлипнула, — «помог мне разгрузить». Антон Палыч почесал колено. «А почта?» «Через 5 дней», — совладав, наконец, со своим дыханием, сообщил Мамука Макарович. «У нас такой договор с распространителем». «Новый заезд?» «Через неделю». «А ваше семейство?» «Я предупредил, что мы с Владиком задержимся». «Но они же могут позвонить?» «Неприятности с телефоном у нас случаются часто. Забеспокоятся 2 дня. Таким образом, нам остается надеяться только на случайных посетителей. Нет никакой гарантии, что такой случайный посетитель, заметив нагромождение на дороге, сразу побежит докладывать. И даже если в соответствующей инстанции попадет соответствующий сигнал, вряд ли они очень уж заспешат. Они знают, что у нас есть катер, лодки, и мы в любой момент можем дать знать о своих нуждах». «Это капкан», — тихо сказал спасатель. «К тому же нет никакой гарантии, что нечто подобное не происходит по всему побережью», — сказал Утин. Все головы повернулись к нему. «А может быть, и во всей стране?» Мамука Макарович тяжело закашлялся. «Бред!» — прорычала Тося. «Ну а чего же бред? Если бы вам неделю назад рассказали о том, что вам предстоит здесь, в Дельфине, пережить, разве вы не произнесли бы то же самое слово?» «Погодите-ка», — прервал его Антон Палыч, — «не будем забираться в эти дебри. Будем исходить из того, что нам дано. В данный момент очень важно понять, что эта глыба, так капитально загородившая нам дорогу, свалилась не просто так». «Вы хотите сказать, что ее подорвал человек?» — спросил Утин. «Я был бы счастлив, если бы это был человек, хотя тогда получается, что это сделал кто-то из нас. Но не веря в существование этого подрывника, поверьте...» Утин прижал к груди свои ладошки. «Я тоже не горю желанием оказаться в одной компании с таким человеком. Так вот, не веря в существование этого маньяка, вы тем самым предполагаете абсолютное, разумное злоеволие этого морского чудища. Ведь гора упала в тот момент, когда мы решили бежать. Более того, в тот момент, когда мы подобрались к истории этого мексиканского пансионата. Причем все проделано с такой тщательностью, что даже тренированному гимнасту отнюдь не под силу преодолеть этот завал. Потом злая эта сила внушила нам непреодолимый какой-то страх воды, чтобы мы, не дай бог, не сели в лодочку и не укатили. Совершенно очевидно, что ей нужно, чтобы мы находились здесь. И сейчас, если для достижения этой цели ей необходимо свалить гору или подавить нашу психику, она это делает с легкостью. «Что вы этим хотите сказать?» — спросил доктор. «Что если исходить из вашего представления о возможностях этого чудовища, то наша борьба с самого начала лишена всякого смысла». «Я этого не говорил. Вы не хотели этого сказать, но вы это сказали». Доктор помолчал, опустив голову и разглядывая свои кроссовки. «Я сейчас не склонен забираться в словесные дебри, и не надо меня к этому подталкивать. Есть практические показания, или, точнее сказать, есть необходимость в совершении некоторых практических шагов, невзирая на то, как выглядит наша ситуация в философском смысле». «Что вы имеете в виду?» — тут же спросил Утин. «Я считаю, что для начала нам необходимо подумать о месте общего ночлега». «Зачем? Зачем это нужно?» «Я объясню, если вы не хотите понять. В целях облегчения еженочной ноши. Вы хотите сказать, что вместе нам будет не так страшно смотреть наши сны? По крайней мере, вспомните то облегчение, которое вы испытали, воссоединившись прошлой ночью в радиорубке после очередного приступа. Ведь вам не хотелось расходиться, правда?» «Да», — подтвердила Тося, и Мамука Макарович тоже кивнул задыхающейся головой. «Кроме того, нам все время надо помнить о том, кому выгодно то или иное обстоятельство. Нам или...» — доктор кивнул в сторону моря. «Или ему. Я сейчас приведу свой аргумент в пользу, так сказать, обобществления жилья. А потом мы послушаем все другие». «Ладно. Я начну несколько издалека. Еще в самом начале я обратил внимание, что в ваших описаниях чудовища были серьезные нестыковки. Например, Иван Степанович упорно утверждал, что это движется в его снах слева направо, а наш уважаемый спасатель не менее упорно утверждал обратное, что справа налево. Тогда я счел это дополнительным доказательством несерьезности данного явления. Но недавно, а точнее, когда мы спускались от завала на побережье, я сопоставил все описания с положением мест ночевки на территории пансионата. Короче говоря, от того, где кто спит, напрямую зависит то, с какой точки он наблюдает зверя. Проведя мысленные линии, я могу указать маршрут его движения и местоположение». «Методом триангуляции!» — воскликнул потрясенный Зубченко. «Может быть», — кивнул Антон Павлович. «Это уже не суть важно. Мне кажется, что такое наше расположение во время сна ему на руку, то есть выгодно. Мы невольно создаем для него некий объем». Антон Павлович показал при помощи разведенных рук, как это ему представляется. Утин прямо-таки ворвался в образовавшуюся паузу. «Но, предлагая соединиться, вы... Я исхожу исключительно из вашего взгляда на природу этого явления. Не будете ли вы тем самым способствовать известному сгущению гада? Может быть, ему этого и надо?» «Оставьте, Утин», — перебил его директор. «Всегда лучше, когда так». Он показал плотно сжатый кулак. «Иначе передушат по каждому. Есть такая грузинская поговорка». Утин, вежливо улыбаясь, поднял руки. «Ради бога, ради бога. А где именно организуем стойбище?» «Удобнее всего, кстати говоря, ваш коттедж». «Исходя из чего?» «Исходя, исходя», — веско произнес Мамука Макарович, и вопрос был закрыт. Весь день прошел в заготовке топлива для будущего костра. Сначала содрали с побережья слой плавника и сложили в кучу. Затем деятельность переместилась в глубины побережья. Трухлявые доски, обрубки, сухие ветки, рассохшиеся бочки, макулатура из недр библиотеки. На складе нашли целое собрание плакатов массовой агитации еще советского времени и радостно нагромоздили поверх уже нагроможденного. Получилось значительное сооружение. В ночной темноте его будет видно за много километров. «Полыхнет, как факел», — сказал Зубченко. Утин посоветовал убрать из костра массовую агитацию, ибо освободившийся от вещественной оболочки смысл этих текстов дойдет с дымом до ноздрей какого-нибудь высшего существа, и ему не понравится жертва. Эта примитивная вольтерьяновская шутка одобрительной реакции не вызвало. Тайком перекрестилась библиотекарша, мрачно кхекнул спасатель. Досталось полковничьей бакенбарде на побледневшей щеке. Закончив предназначенное к сожжению строение, поужинали. Тося разогрела несколько банок тушенки на большой сковородке. Ели молча, избегая смотреть друг другу в глаза. Начинало темнеть. В душах, как в сообщающихся с природой сосудах, произошло сгущение темноты. Пронеслась мелкая злобная зыбь по волнам, по песку, по камышам. Началось перетаскивание постелей в тот коттедж, который Антон Палыч счел наиболее подходящим. Темнело все быстрее, чем обычно, и как-то охотнее, словно воздух рассчитывал получить свою долю в предстоящем темном деле. Антон Палыч быстро свернул матрас с простынями и подушкой, сунул зубную пасту, щетку в карман. Не удержался, выглянул в окно. Серо-желто-сизые тучи образовали неровный покров. С него спускались дымчатые сталагмиты. Поверхность моря покрылась мелкими подвижными сталактитами. Антон Палыч не мог сказать, правильно ли он распределил понятия в своем сравнении, но ощущение было однозначное — пещера, подходящее логово для чудовищного сновидения. Ветер вовсю хозяйничал на побережье. Марля лезла потереться шершавой щекой. В соседней комнате распахнулось окно, здание глотнуло свежего воздуха и слегка ошалело. Хлопнулся невидимо задетый створкой стакан. «А может быть, это Владик шалит?» — с дурацкой веселостью подумал доктор, выходя на веранду со своей ношей. Спустился на дорожку и быстро пошел вправо, вниз. Выбранный коттедж стоял почти так же далеко от моря, как медпункт, но имел одну каменную стену, причем обращенную в сторону моря, поэтому больше подходил на роль бастиона. Перед тем, как войти в новое свое жилище, Антон Палыч нашел глазами деревянную пирамиду бушующего костра. Ветер нервно и рьяно теребил шевелюру сооружения. Легкие ветки, сухие камыши летели из нее, как глупые надежды. Доктор поймал себя на странном, ранее безусловно неведомом чувстве. Он не доверял природе. Как, например, одинокий избиратель может не доверять съезду. Хм, слабое сравнение. Костер трясся, ветер свирепел. Человек не может ничего, даже весь, то есть в полном составе всех, скомканно подумал доктор. Бросив свою постель на какую-то кровать, доктор объявил собравшимся, что поджигать нужно прямо сейчас, иначе все труды по сбору топлива пропадут даром. «Сейчас пойдет дождь», — сказал Зубченко, глядя, как первые бесшумные капли натыкаются на стекло. «Для кого мы будем зажигать? В такую погоду никто не летает и не плавает». Антон Палыч повернулся к Утину, продавившему панцирь своей кровати и забавлявшемуся Ванечкиной электронной игрой. «Если мы не можем зажечь для, зажжем против. Что-то мне подсказывает, это будет не лишним. Обвал устроен, чтобы нас здесь запереть». Шторм затевается, чтобы разбросать наш костер. Так, знаете, можно до чего дойти, любезнейший доктор. И не пожирайте меня глазами. Где ваша трезвость? Где, наконец, ваш здравый смысл?» Поймав тяжелый взгляд доктора, Утин продолжил чуть менее резким тоном. «Согласитесь, нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к вашему внезапному обращению». Женщины, стелившие постели в дальнем конце комнаты, выжидательно выпрямились. Мамука Макарович со стоном наложил платок на свою лысину. «Пойдем, попробуем», — сказал Ян. «Темнеет». Мужчины стали собираться. Утин со вздохом сел на кровати и вернул Ванечке его игрушку. «Ладно, идемте. Хотя промокнем. И не надо на меня дуться. Считайте, что я лидер конструктивной оппозиции». Сразу за дверями коттеджа мокрый, ветренный, кое-как освещенный хаос. Столбы света еще кое-где прорывались сквозь тучи, но солнце уже признавало себя слабой, уходящей силой. Пять сгорбленных, неустойчивых фигурок спускались к пляжу. Собственно, идти было недалеко. На мокрых камнях гасли последние отблески, поверх летел мусор из разворовываемой ветром свалки топлива. Уже в полной темноте хлынул настоящий дождь. Ветер стал груб и фамильярен. Лез в штанины, в рукава. У стен несостоявшегося костра состоялось невидимое ничьему глазу сражение. Две зажигалки и две коробки спичек были полностью истощены. Создававшаяся весь день конструкция разметана по побережью. Кричали, как птицы, листаемые со страшной скоростью журналы, стонали, коробимые ветром транспаранты. Матерились люди, усталые и недовольные, естественно мокрые, облепленные всякой неожиданной дрянью, они начали отступать в становище. Постепенно собрались в коттедже. Настроение у всех было... Все сидели, мрачно прислушиваясь, на голых кроватях. Природа стонала, ныла, скрипела, погромыхивала за стенами, напоминая громадный транспарант, дрожащий под напором сил обновления. «Надо бы чайку выпить», — сказал кто-то. Под потолком задергался свет электрической лампочки и тут же погас. Запасливая Тося зажгла керосиновую лампу и поставила на единственный стол. Жизнь отступила на два шага в прошлое. На потолке и под глазами катакомбные тени. Выражение лиц такое, будто и зрение, и слух выведены за пределы коттеджа. Поели пряников с молоком. Преамбула страшного суда страшно затягивалась. Преображение мира никак не наступало. Начали слипаться глаза у Ванечки. Это было трогательнейшее зрелище. Очаровательный, измученный ребенок. Очаровательные глазки. Ванечка тер их ручками, с трудом поднимая веки, опушенные роскошными ресницами. Окидывал присутствующих теплым снотворным взглядом. Столь невинная готовность отдаться сну подействовала успокаивающе и на всех остальных. Стало быть, за окнами не сам апокалипсис, а какая-то из его репетиций. Тося уложила сынишку, укутала одеялом, прошептала что-то ему на ушко и вернулась в общий круг. «Какие у вас короткие сказки, Тося», — заметил Утин. «Если бы я ему начала рассказывать сказки, он бы никогда не уснул. Я просто пожелала ему спокойной ночи». Антон Павлович сказал, что неплохо бы установить какое-нибудь дежурство. Он оделся и вышел на веранду. Огляделся, хотя что-либо рассмотреть было трудно. В той стороне, где было море, происходило грохочущее шипящее движение смутно-серых бурунов. Почти невидное, но явно грандиозное. Ветер сразу признал человека, схватил его за воротник, за полы. Уже через минуту доктору стало очевидно полная бессмысленность своего здесь стояния. Только ради выдержки характера он задержался на веранде еще минут на 20. Давала знать себя сегодняшняя нагрузка. Гудели ноги, ныла заноза в левой ладони, слипались глаза. Он пошире открыл их в сторону чудовищного моря. «Смотрите, глупые, оно живет там! Нельзя спать в эту ночь!» Он чувствовал, что если произойдет повторение утреннего сновидения, он может не выдержать. Что это значит «не выдержать»? Сформулировать невозможно. Но спать лучше не надо. И еще полчаса доктор пребывал в уверенности, что ни в коем случае не поддастся. А сейчас Антон Палыч зевнул, захлебываясь свежестью. Очертания решимости расплываются. Ведь ребенок же хоть бы что, потом тут все свои. Мысль размягчалась, опускалась, шлялась по самым ничтожным аргументам. Он последний раз посмотрел в сторону невидимо бушующего моря. «Прощай, свободная стихия!» В полутемном коттедже шла молчаливая подготовка ко сну. Помещение было разгорожено короткими фанерными ширмами, которые скорее просто обозначали месторасположение кроватей, чем ставили преграду любопытствующему взору. Зачаточные перепонки стыдливости или, наоборот, рудименты ее. Тося заняла две самые дальние секции — слева от прохода — комната Ванечки, справа — мамашина. Антон Палыч кое-как разобрал постель, повалился сверху и закрыл глаза. В короткой дискуссии о том, стоит ли тушить свет, участвовать не стал. Возобладали аргументы светомаскировочного характера. Пусть чудовище поищет, если что. Говорят, что в последние предсмертные мгновения перед человеком проходит вся его жизнь. Вещи в высшей степени сомнительные, ибо здесь убедительными могут быть сочтены лишь показания мертвеца. А это, поверьте, всего лишь стремление человека описать надвигающуюся реальность смерти в понятиях уходящей жизни. Впрочем, не будем разводить дискуссию. Как бы там ни было, внезапно перед потаенным взглядом Антона Палыча без спросу двинулось некое кино по мотивам его личной судьбы. Отдельные кадры и целые эпизоды возникали и искрились без всякого усилия с его стороны. Вот он, худой, очкастый подросток, бешено раскачиваясь на качелях, раз за разом взлетает в глубине густого, тенистого июльского сада. А по тихой, беззвучной, тоже тенистой улочке беспечно удаляется девочка. Слегка колеблемое ветром платье, рука тянется к солнечному воздуху, окружающему прическу. Не надо ничего поправлять. Окружающий мир романтическими усилиями памяти обесчеловечен. Только подросток и отроковица. И подретуширован, из деталей многократно повторившегося парка набран один его совершенный образ. Аккуратные тени, равномерно густые кусты, осторожно выглядывает, как знатная пленница, белая занавесь из окна дома пионеров. Именно ее тень из глубины подсознания провоцирует ежедневно борение загорелой докторской руки с несчастными здешними марлями. Утомительное недоверие к поверхности природы хочется отодвинуть последнюю кисею и всмотреться. Итак, он взлетает, и, естественно, с каждым взлетом девочка оказывается все дальше. Но вместе с тем она как бы обречена на прямолинейное путешествие в пределах силы его зрения. Трудно сказать, где оно переходит в духовную ипостась. Он знает. До тех пор, пока он будет раскачиваться, периодически возвышая свой взгляд, девочка не исчезнет и не свернет. Ясно, что если бы он занимал неподвижное положение, например, сидел бы на заборе, она бы преодолела границы его слабой власти. Уловка с качелями, благородное изобретение несчастного Зенона. Пока черепаха раскачивается, Ахиллесу никогда не скрыться из пределов видимости. Вечная девочка. Но что происходит с 40-летним врачом? Горячие лезвия слез скользят от уголков глаз к вискам. Это нарезается зрение. Душа хочет смотреть на вещи шире. Это вечная девочка. Ведь если разобраться, вся остальная жизнь — слепые, грустные, безрезультатные ее поиски. Приходилось рыться в кучах неаппетитного мусора жизни, обольщаться временным блеском. Женщины, женщины, истеричные, хладнокровные, верные, глупые, скучные, журналистки, учительницы, студентки и... Впрочем, кто-то уже использовал этот прием. Можно и с другой стороны. Кем он только не был. Однокурсником, бабником, женихом, утешителем, просто парнем, Антоном Палычем. Он был один с двумя. Он был Альфонс, свой парень, грязный соблазнитель, Тошечка, муж. И всегда, всегда он был как надкушенное яблоко. Он был подранок. Пьяный, наглый, омерзительный подранок. Скулящий щенок, лезущий в чужую койку, где ему не рады. Но и тогда он помнил сквозь пьяные слезы, сквозь рвотные содрогания, сквозь чад и морок семейной пещеры, он слышал визгливые, безнадежные рыдания тех качелей. Он теперь знает, что спросит, когда жизнь действительно кончится. «Это все?» Очень медленно и очень осторожно Антон Палыч поднял голову, огляделся. В глазах еще таяли остатки сновидения и продолжали течь какие-то благодарные слезы. Грохот шторма был очень близко к слуху. Он надежно, как темная вата, упаковывал отдельные человеческие фигуры в коробе коттеджа. «Скорей!» «Скорей!» — торопил доктор свои глаза и вращал головой, нарабатывая привычку к темноте. Только удостоверившись, что над каждым спящим стоит полусонный часовой, доктор медленно встал и сжал челюсти, чтобы не выпустить торопливое сердце. Безумный молотобоец грохотал везде — во рту, в обоих коленях, в левом глазу, в указательном пальце, которым Антон Палыч отодвигал очередную звуковую волну, проплывающую по комнате. Каждый его шаг был рассчитан как шаг блестящей карьеры. 6 метров — путь не близкий, но вот уже и она, Анастасия. Некоторое время он простоял у нее в ногах. Ему показалось, что глаза женщины приоткрыты и следят за ним. Но сколько он ни всматривался, не смог ни подтвердить, ни опровергнуть своего подозрения. Так или иначе, происходящее нисколько не напоминало ему вульгарный похотливый нырок под волнами мутного шума. Это было скорее торжественное, в стиле каменного гостя, наближение. Его тяжелая поступь прозвучала в других, более одухотворенных мирах. Монументальное молчание не показалось бы слишком длинным по меркам прошлого наблюдателя. Но воспаленный доктор успел вернуться в прежние свои времена, еще раз свериться с драгоценным мгновением своей памяти и вновь возникнуть у этой кровати в темном, сотрясаемом страстью коттедже. Но всему есть предел. Словно не выдержав сердечного грохота, бесшумно растрескавшись, каменный доктор мягко рухнул рядом со спящей женщиной и закрыл ненужные теперь глаза. Выпуклое тело, незнакомый, но родной запах. Ошибиться нельзя, это она, его вечная девочка. Как она долго и смешно пряталась, старела, толстела, рожала неизвестно от кого. Кто построил эту замысловатую конструкцию непонимания? И как неожиданно, как сразу я тебя отыскал. Их рты совместились, питаясь друг другом и стараясь не выпустить во враждебный мир ни одного принадлежащего только им звука. Их тела сами собой проступили сквозь одежду, не совершая почти никаких усилий, как свет просачивается сквозь ткань абажура. Раскаленные слезы текли по щекам, ими были исполосованы грудь, руки. Старая кожа сползала, плотоядно ноя, освобождая новое, свежее и одновременно горячее тело. И тут же рядом принимала родная, густая волна, таящая в себе бесконечную возможность дарить нежное скольжение. По-матерински непрозрачная и отзывчивая глубина, в которой можно, вспоров себя, взорвавшись всем, что есть я, бесконечно идти на недостижимое дно. Там можно жить, распластавшись между влажных валунов. Можно быть чем-то вроде созвездия робких родников. Большего единства для наслаждающегося тела не нужно. Большего ничего не надо. Никогда. Место в мире, куда не распространяется действие времени. Надо таиться, распространяя теплую тишину. Но вот он уже найден, нащупан. Из-под поверхности махровой темноты выпрастывается влажный, как бы росистый, ус. Странно, изучающе колеблется. Вдруг следует решительное предательство темноты, и открывается целое месиво чего-то членистого, склизкого, трубчатого, ворсистого, пузырящегося, волосатого, хлюпающего. Скопище из одного существа, состоящего целиком из омерзительно замаскированной пасти.